Голос Кореи. Что показывает высадка Абе на Пёрл-Харбор? Так озаглавлена статья обозревателя газеты «Нодон Синмун» от 6 января. 26 и 27 декабря минувшего года Абе посетил Пёрл-Харбор. Это первый визит действующего премьер-министра Японии на Гавайский остров. В дни пребывания Абе возложил цветы к американскому государственному Тихоокеанскому кладбищу в Гонолулу и музею кораблю «Аризона». На встрече с американским коллегой и совместных пресс-конференциях Абе выразил соболезнования смерти американцев и заявил, что надеется, чтобы Пёрл-Харбор стал символом примирения. И на саммите японский представитель выступал за расширение сфер союзнических отношений между Японией и США и дальнейшее развитие военного треугольника Соединенных Штатов Америки, Южной Кореи и Японии для обеспечения мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На острове Абе побывал в разных уголках, где не упускал шанс, чтобы заявлять о своих позициях. Дело в том, что он выразил только соболезнования, а ни слова не вымолвил относительно извинения за преступное прошлое. Последняя поездка Абе хорошо показывает хитрость представителей японской власти, которые готовы пойти на любой шаг ради собственной наживы в попытках реализовать новую заморскую агрессию путем активизации военного сотрудничества с США. С одной стороны, можно сказать, что Абе в этот раз отомстил Обаме за позор и обиду, причиненные ему Обамой во время посещения Хиросимы в минувшем году. С другой стороны, Абе, видимо, пытается спасти японо-американские союзнические отношения, которые оказываются в опасности из-за предстоящего появления новой главы Белого дома. Поездка Абе еще показывает, что он пытается любой ценой реализовать былую мечту о сфере сопротивления Великой Восточной Азии под вывеской мира. Придется напомнить Абе, что даже такими отчаянными попытками ему не удастся избежать жалкой участи императорской армии. Если он будет дальше бешенствовать в попытках снова захватить Корейский полуостров, не обращая внимания на действительность в нашей республике, которая ярко сияет на востоке как ядерная и военная держава, то весь японский архипелаг превратится в новую Хиросиму. Воинственные попытки Абе к новой агрессии против Азии и Корейского полуострова, совершаемые под покровительством США, принесут лишь катастрофические последствия. Япония затонет без следа в океане, подчеркнул обозреватель газеты «Нодон Синмун».